Глава 10. «Парень?» — пролепетала я, ошарашенно моргая. «Это же не то, о чем я думаю, правда? Он же не по нашу душу, девоньки!» «Я девушек люблю, не бледней так!» — хмыкнул Норт, а потом плутовски подмигнул. «Но тебе это не грозит. По крайней мере, в таком виде». Фух, а то аж сердечко подвело. «Не хочешь умыться? Тут фонтан есть», — махнул вправо рукой Крит. «Нет-нет, спасибо». Я поспешила отказаться. Плавали, знаем. И лучше с защитным окрасом, чем без него. Блондин нырнул за живую изгородь и словно растворился в воздухе. «Сюда!» — позвал Крит. «Здесь проход». И правда. Неприметный ход в живой изгороди умело прятался от глаз за изумрудной зеленью листвы. Я б точно прошла мимо. «Осторожно, ступеньки!» Блондин хотел было меня поддержать под локоть, но я отпрыгнула, пояснив. «Платье мокрое не стоит!» «Надо было тебе переодеться!» «Ух ты ж, какой заботливый!» «Норт, не надо, так я все же сейчас с чувствами и без магии кулона!» «Я же водник! Забыл? Сейчас выйду за территорию, чтобы твоих не нервировать, и вытяну влагу из одежды». Я пожала плечами, чувствуя себя немного неуютно. «Вот когда я в виде парня, мне море по колено, а тут девушкой, да еще с эмоциями». «Вот как!» — задумчиво протянул Крит и обернулся, пристально посмотрев на особняк, будто хотел оказаться там. Но чувство ответственности и данное обещание не позволяли бросить меня одну. Я увидела, что лестница спускалась к песчаному пляжу и приободрилась. Отлично, там, где есть вода, есть и выход для водника. Я могу вернуться в академию по морю. Главное, чтобы папа, на ночь глядя, клич не кидал. «Иди, я вижу, ты спишь, я найду дорогу», — заверила блондина. И тут волосы на затылке встали дыбом. Ветер пронзил до косточек, и я зябко поежилась от тяжелого взгляда между лопаток. Медленно повернулась к морю и замерла, словно статуя. На мелководье меня ждал Арис, мой младший брат. Его не смутили ни грим, ни форма прислуги, ни человеческие ноги. Он качался на волнах, неотрывно следя за мной взглядом, и как только убедился, что я его заметила, поманил рукой. Нехорошо так поманил. Кулак в конце показал с намеком на неприятности. «Что такое?» Крит почувствовал смену моего настроения мгновенно. Ни медля, ни секунды я схватила парня за руку и потянула вверх по ступеням, опасаясь, что эмпат заметит русала. «Ничего, просто не хочу быть обузой!» Я тащила Норда за собой. «Лично провожу тебя до прохода, чтобы быть спокойной». Бессовестно врала я. И тут Крит встал, как вкопанный, а я, так как была в два раза легче, по инерции полетела спиной назад со ступеней. «Если захотела на ручки, так бы и сказала». С ледяной улыбкой произнес Норт, поймав меня, а потом развернулся со мной на руках к морю и внимательно осмотрел пляж. «Что тебя так испугало?» Я сумбурно подбирала слова. «Ничего такого, это для меня не опасно. Надо же еще и не соврать. Целая наука, как оказалось, по которой знания у меня хромают». «Тогда почему дрожишь?» — хмуро поинтересовался блондин, косясь на море. «Мокрое платье». В ответ на такую откровенную ложь Крит фыркнул и посмотрел на меня, словно говоря: «Мы оба знаем, что ты сейчас нагло врешь». «И все?» — вместо этого спросил эмпат, переводя взгляд с меня на море. «И все. Что он делает? Пробивает сильнее ли мой эмоциональный фон, когда он разглядывает морскую гладь? Видит ли там брата?» Я косилась на море, которое бушевало все сильнее. «Кошмар! Я знаю, что это означает. Король Западного моря в бешенстве. Но зачем здесь Арис? Проболтались ли сестры, куда я пошла? Хочет ли он меня прикрыть, подсказать что-то или утащить в королевство? Судя по кулаку, которым меня манил, последнее. Так, нужно срочно спускаться с удобных ручек на бренную землю, иначе брат сделает совершенно не те выводы, которые надо. Кстати, куда он делся? Я чувствую там человека, тихо сказал Крит. И ему крайне не нравится, что я держу тебя на руках. Там прячется твой жених. Хуже, Норт, куда как хуже. Там мой старший брат, но тебе этого знать не обязательно. Я промолчала, потому что эмпат тут же распознает ложь. Так что делаем? Продолжаем его дразнить или мне спустить тебя с рук? Я думала всего секунду. Был шанс, что сестры не сказали правду Арису, и он подумает, что я убежала, влюбившись в человека. Тогда он ничего не скажет отцу, попробует меня вразумить сам, а вот если старший узнает настоящую причину, то тут же утащит меня на морское дно, без вариантов. «Отнеси меня наверх, пожалуйста!» Я даже пару раз мило моргнула глазками. Представила это милое чумазое зрелище, и из груди вырвался нервный смешок. «Ага, значит, дразним селедку», — сообщил Норт, по-своему меня поняв и заметно повеселев. Войдя в раж, эмпат подбросил меня на руках, из-за чего я вцепилась в него мертвой хваткой, а потом обернулась и посмотрела на море из-за мужского плеча. «Отец! Ох, зря Крит батюшку селедкой назвал! Пусти! Сейчас же!» Я завертелась в руках блондина, понимая, что терпение отца — это не то, с чем стоит шутить. Крит тут же поставил меня на ступень, и я побежала вверх, не теряя ни минуты. Если отец применит силу, то я не смогу сопротивляться. Нужно убежать как можно дальше и быстрее. «Что, селедка опасен?» Длинноногий эмпат быстро нагонял меня. «Молчи!» — взмолилась я на берегу. «Морской бог, только бы отец сейчас не применил магию! Только бы Арис его остановил!» «Даже так?» «Еще хуже!» Я вылетела на тропинку и прислонилась спиной к живой изгороди, повернув голову в сторону Крида, стараясь отдышаться, и спросила: «Где выход в город? Кроме главных ворот и выхода к морю, есть еще один?» И тут со стороны особняка раздался звон разбитого стекла, а потом хлопок и пламя вырвалось наружу сразу из нескольких окон на втором этаже. «Что это?» Я вся подобралась, а эмпат замер на секунду, широко распахнув глаза. Потом ошарашенно выдохнул. «Та самая комната. Лей!» Блондин неожиданно сделал два скорых шага вперед, потом дернулся, обернувшись, и нервно сказал: «Не вопрос!» Я проводила взглядом убегающую фигуру Крида и еще раз посмотрела на окна. «Что там сказал Норт? Та самая комната?» А потом еще и Лея вспомнил. «Уж не спальня ли это эмпата? И почему все вспыхнуло?» Я осторожно подобралась ближе, прячась в кустах, и подслушала разговор двух болтливых и громко охующих дам. «Ох, зачем Мендес это сделал? Сразу было понятно, что он не сможет, как Рейв, бросить огненный клубок в море даже при помощи магии. Ты же знаешь, что он без выпендрежа не может. Хотел произвести впечатление, а сам...» К девушкам приближался хмурый усатый мужчина, и я быстро скрылась в глубине сада, услышав главное. Значит, нашелся непогашенный огненный шар, и, пока Арчи искал Лея, маг прицельно нажил себе неприятности от дуэта глупости и отваги. А Крит так испугался и улетучился, потому что это та комната, куда управляющая отвела Лея и где его в последний раз видели. Что ж, отличный шанс ускользнуть. Жаль, что придется прорываться через главные ворота, но другого выхода нет. Я крайне осторожно, обходя окольными путями все сборища народа, пробралась к главному входу и тихо выскользнула, воспользовавшись тем, что все внимание людей было привлечено к пожару. Оказавшись за забором, я завернула на соседнюю улочку, нашла небольшой закуток в тени и вытянула влагу из платья, а затем очистила лицо, чтобы слиться с горожанами. «Девушка!» Я подпрыгнула от неожиданно прозвучавшего женского голоса и руки, что упало на плечо. Поспешно обернулась и встретилась взглядом с женщиной в теплой шале. «Чем могу помочь?» — осторожно спросила я, поведя плечом. «Ты гибрид же, так? Полукровка стихийника?» Цепким взглядом незнакомка осмотрела меня с головы до ног. «Не сладко тебе живется. Пойдем со мной, увидишь, что ты не одна». «Я...» Сопротивляясь, я попыталась вырваться, но женщина неожиданно добавила то, что заставило меня заинтересованно пойти следом. «Тише, деточка, тише! Тебе же досталось от магов тела и разума! Издеваются? Чувствуешь несправедливость? Ничего, скоро все изменится! Я покажу тебе, что нас много, и мы — сила, с которой они будут считаться совсем скоро!» «А вы?» — я настороженно решила прощупать незнакомку. Женщина повернулась ко мне, а потом на ее лице стала расти шерсть. «Маг земли!» — поняла я. «Тш! Нам лучше пока побыть в тени. Но скоро в тени будут они!» И женщина обернулась на роскошный особняк Штор-Нордов. «И далеко нам идти?» — поинтересовалась я, оглядываясь по сторонам. Женщина не вызывала доверия, но уйти сейчас и мучиться любопытством оставшиеся дни невозможно же. Я взвесила про себя степень личной опасности и решила, что могу одним глазком взглянуть, что же задумали мои братья по стихии, раз даже маги земли, что ни на шаг не выходили из лесов, теперь в городах. Что задумали? Еще одну войну? Но зачем? Мне казалось, что именно сейчас наступило долгожданное примирение, что потихоньку, шаг за шагом, мы сможем снова научиться существовать, сообща. «Тебя кто-то ждет?» Неожиданно женщина обернулась и, умеюще, упрекнула меня взглядом. Я даже сразу вспомнила своего учителя поэтики, который постоянно проделывал этот трюк со мной, как только видел. Бррр. «Но что за вопросы?» «Так-так-так, вот тут-то нужно притормозить. Ох, не нравится мне это. Чуйка так и воет. Лея, осторожно!» «Ждет», — с уверенным видом улыбнулась я. «Если это недалеко, то я пойду с вами, но мне нужно вскоре вернуться». Незнакомка недовольно насупилась, но кивнула. «Понимаю, у всех есть свои дела. Надо как-то выживать, пока нас притесняют». Я с беспокойством смотрела ей в глаза. К чему она ведет? «Тогда сегодня я не отправлю тебя в лагерь, но я покажу тебе кое-что». Женщина подтолкнула меня в спину. «Вот сюда заворачивай, и осторожно, там ступени». Я чуть не рухнула от неожиданности, потому что почва под ногами пропала. Я нутром почувствовала магию земли и машинально сжала кулаки, концентрируя в них силу. «Если что, спасусь». «Да не напрягайся ты так. Это защита от чужаков. Максуша сюда без нас не пройдет», — приободрила меня женщина, снова тыкнув пальцем в спину. «Иди же, не укусят». «Кто?» — так и хотела спросить, а потом помахать ручкой и оставить эти мутные дела. Но совесть, будь она неладна, так и твердила, что надо во всем разобраться, иначе она меня загрызет. Причувствие, что я именно там, где надо, немного успокаивало, будто так и должно было случиться. Спокойствие стало заворачивать мое сознание в кокон уюта. «Стоп! Магия разума?» Я обернулась к незнакомке, распознав воздействие на чувства. «Интересно, сами планируют восстать против магов суши, а их силу используют? И у нас есть союзники среди врагов», — тихо сообщила женщина, а потом хитро улыбнулась. «А ты не так проста, раз почувствовала». «Очень мне не нравится, когда что-то навязывают против воли, да еще и сразу, на пороге. Что ж дальше будет? Стоит ли идти?» «Ну уже, идешь или трусливо сбежишь?» «Вот умеет она подтолкнуть. Хорошо, посмотрим, что там». «Как вас зовут?» — поинтересовалась я. «Хлоя, а тебя?» «Лея», — представилась настоящим именем. «Если дело примет плохой оборот, придется уповать на семью, и тогда мое имя мне очень пригодится». Стена дома все отодвигалась, ступени углублялись в землю, пока не стало совсем темно. Тогда вокруг загорелся мягкий зеленый свет, выхватив из темноты путь и массивную дверь впереди. Я обратилась к воде и с облегчением почувствовала отклик. Отлично, если что, я не беззащитна. Женщина прикоснулась к стене, закрыла глаза на секунду, и дверь отъехала в сторону. «Это наш перевалочный пункт в городе», — сообщила Хлоя, впуская меня. А внутри все и правда напоминало собой хаотичное сборище народа перед поездкой. Огромное помещение было под завязку заполнено суетящимися людьми с вещами, которые шумно общались между собой. Но самым поражающим было то, что я в жизни не видела столько магов стихий в одном месте. В основном здесь были искореженные полукровки. Вот гибрид с крылатым, парень с одним крылом. Вот смесок с магом земли, девушка, у которой зеленоватая кожа. А вот мужчина — помесь с магом огня, с рогами и красными зрачками. Но были и редкие чистокровные представители, что особо любопытно. И куда все собираются? Я отошла в тень, стараясь не привлекать внимания. В лагерь к главному. Чистокровные маги стихий не пренебрегают нами, в отличие от магов суши, и готовы взять под свое крыло. Они обещают нам мир равенства. Правда? Ой, какая знакомая песня зомбирования. Кажется, так врали во все времена, чтобы добиться нужного эффекта от толпы. Подождите-ка, но о каком неравенстве сейчас идет речь? Я лично видела, что в Академии есть уважаемые гибриды, тот же ректор. Правда, главный в Академии соединил в себе способности магов суши, тела и разума, но это же тоже в своем роде редкая смесь. А лекарь? Вот уж ярчайший представитель союза мага суши и стихийника. И попробуй его притесни. Чую, в маму он крайне уважаемая личность. А кто главный? Я скользила взглядом по толпе. Вот придешь в следующий раз, узнаешь. Отправляемся каждую ночь с субботы на воскресенье. Обещаю, нас ждет великое будущее, где мы с тобой сможем жить в таких же особняках, как тот, где ты сегодня прислуживала. Ага-ага. Отстраненно кивнула я, понимая, что меня агитируют попасть в новую армию, готовятся развязать новую битву, тогда как только воцарился мир. Поэтому я не могла не спросить, а что со знаками природы? Они же заставили передумать магов суши и пойти на мировую. Не сделаем ли мы только хуже? Тогда же природа на нашей стороне наказывает магов суши. Женщина меня будто не слышала, твердила одно. Но в последние годы все же хорошо, напомнила я. Тот-то ты такая довольная вышла из их обители миролюбия. Выскочила мокрая, грязная, растрепанная. Это такой мир они нам предлагают. Я многозначительно промолчала, чувствуя холод внутри. Кажется, ненароком я набрела на настоящую дилемму. С одной стороны, свои стихийники, а с другой — хрупкий мир с магами суши. Мне пора. Я занервничала, когда увидела чистокровного демона, что цепко впиявил в меня свой взгляд красных глаз. Вокруг него так и пылал жар, а через трещины черной кожи виднелись огненные жилы. «Приходи на следующих выходных, я буду здесь», — кивнула Хлоя. Похоже, она тут играла роль местного вербовщика и отвечала за новеньких. «Нужно запомнить». Я уже подошла к выходу, когда меня окликнул демон. «Погоди». «Ох, вот уж чьего внимания я точно не хотела бы. Моя спина окаменела от трескучего голоса демона. Что нужно этому огненному магу? Опыт у меня, общение с представителями этой стихии, пока только негативный, как ни крути». «И далеко ты пошла, Хлоя? Куда ты ее отпускаешь?» Он подошел со спины, и я почувствовала волны жара. Крайне недружелюбно с его стороны, скажу я вам. «Пригаси огонек, Изра!» С неодобрением и опаской вежливо попросила женщина, с тревогой глядя то на меня, то мне за спину, на лицо демона. «Не пугай девочку!» Неужели собрался вставлять палки в колеса моего побега? Придется выбираться силой. Мне нужно идти. Я собралась с духом и обернулась, сжимая кулаки и прямо глядя в красные глаза демона. Не нравится мне взгляд мага огня. Нечеловеческий он. Животный. Злой. Пригласить? Демон посмотрел на Хлою, указав пальцем на мои руки. А ей не хочешь намекнуть, что мы не используем силу на своих? И коварненько так усмехнулся, с вызовом глядя на меня. А он молод. И это тот самый случай, когда горяч в прямом смысле слова. Черная майка сливалась с эбонитовой кожей, очерчивая мускулы, будто высеченные из камня. Вместо вен красные жилы живого огня под кожей. Рога с вызовом смотрят вверх, придавая хозяину крайне агрессивный вид. Страшный тип, скажу я вам. Женщина потрясла меня за плечо и зашептала. «Лея, не надо, не провоцируй его!» А потом обратилась к демону. «Изра, не заводись, она новенькая и немного шокирована. Ты же знаешь, как попервой все воспринимается в штыки. Дай ей время». Огненный маг пригасил пламя, став больше походить на человека, и я немного расслабилась. Однако Изра не спускал с моих кулаков подозрительного взгляда, в итоге выдав вердикт. «Интересно, иди-ка за мной». «Это что такое? Неужели что-то понял?» Мои ноги сами повернулись к двери. Я категорически никуда не хотела идти с этим демоном. Изра высокомерно поднял брови. «Советую пойти по-хорошему». А потом понял, что передавил и немного сгладил. «Не переживай, уйдешь сразу после разговора, куда тебе надо». «Уйду ли?» — засомневалась я. «Пусть лучше буду слишком подозрительной, чем наивной». «Не веришь мне?» — с насмешкой спросил маг огня, по-прежнему поглядывая на мои руки. «Дай клятву стихийников!» — потребовала я, вспомнив, чему меня учил старший брат. «М-м-м?» Я впервые видела, как вытягивается лицо демона от удивления. Выглядело смешно и немного тревожно. «Обратно вернется или так и останется?» Изра задумчиво потер подбородок, а потом кивнул. Поднял руку в воздух, начертил руну магической клятвы, и она загорелась красным. «Клянусь не удерживать тебя после разговора». «Никто не будет удерживать меня», — поправила я, после чего Изра еще заинтересованней посмотрел на меня. «Хлоя, а ты интересную девчонку привела», — заметил он. «Так и быть, никто не будет удерживать тебя здесь против воли. Сможешь уйти сразу, как захочешь». Руна погасла в воздухе, а демон пробормотал себе под нос. «Все равно тебя не удержать, судя по тому, что я увидел». Нехорошее предчувствие кольнуло. Может, я зря показала свои знания и силу. Но что еще было делать? Это место и сборище пугали не на шутку. «Иди за мной!» Изра пошел вдоль стены, и я поплелась за ним, постоянно оборачиваясь на Хлою. Женщина обеспокоенно кусала губы, глядя нам вслед, и качала головой. «Сюда!» Изра топнул у трещины в стене, и проход открылся. Внутри оказался вполне приличного вида кабинет, обстановкой напоминая академию. И рабочий стол, и ковер, и даже стеллажи с книгами. Интересно, когда он садится, паленое пятно на стуле не остается? А то уж слишком горяч. Стена бесшумно сошлась, оставляя нас наедине с новым знакомым. Демон показал на стул около стола, а сам сел на место директора. По-деловому сложил руки перед собой в замок и без обиняков спросил. «Что делает на суше потомок королевского рода водников?» «У меня аж дыхание сперло от прямолинейности мага огня. Вышла на берег ради любви», — бессовестно соврала я. Как легко, оказывается, иметь дело со стихийниками. Ври не хочу. Не то что с эмпатами, когда слово молвить боишься. Вот как? Задумчиво окинул меня взглядом Изра. Я подслушал твой разговор с Хлоей. Ты работала в особняке Шторнордов, твой любимый, оттуда. Я промотала в уме наш разговор с вербовщицей и поняла, что демон должен был подслушивать чуть ли не с самого начала. Следил за нами. Тогда это еще больше настораживает. Что он там спрашивал? Про благоверного? Ну так опять бессовестно совру. Оттуда. Кажется, я рушила грандиозные планы демона на меня, До того недовольным он выглядел. Несколько секунд молчания закончились его вопросом. «Что думаешь по поводу нашей идеи?» Спросил вроде как поверхностно, будто это ничего не значило, а вот глаза выдали с головой. Цепкий, колючий взгляд пробрал до дрожи. Как же хорошо, что чувство при мне. Иначе я могла бы оступиться и совершить ошибку, которая мне дорогого стоила бы. Думаю, что стихийники заслуживают счастья. Извернулась я. Присоединишься к нам. Сразу же ухватился за возможность прощупать дальше Изра. Мне нужно подумать. Сказала и увидела, как зло сощурились глаза огненного мага. Я пришла сюда не ради битвы, а ради любви. Вот если разберусь с ней, приду. И потом меня осенило, как можно избежать встречи. Тем более мой любимый маг суши. Сами понимаете. И многозначительно замолчала. Тогда Изра наклонился ко мне через стол и поманил пальцем, будто хотел поделиться большим секретом. Мне ничего не оставалось, как тоже податься вперед, чтобы услышать кое-что интересное. В наших рядах тоже есть маги суши, причем очень высокопоставленные. Они помогут нам совершить беспроигрышный переворот, так что если уговоришь своего любимого бороться рядом с тобой, то главный щедро вознаградит тебя. Ты же разгневала отца, так? Не верю, что он отпустил по доброй воле. Так наш Верховный даст тебе все. Богатство, власть, высокую должность. Будешь жить припеваючи там, где захочешь, со своим любимым. А вот если не придешь, потом окажешься с ним на самом дне. Ох, сладко поет. Так бы и поверила. Ага. Только водоросли с ушей сниму. Подумала я с милейшей мечтательной улыбкой, которой демон тут же воодушевился, приняв за знак благосклонности. Так что возвращайся, как только уладишь все. Здесь твое будущее. Изра положил руку на каменное полушарие в поверхности стола, и я почувствовала, что к его словам прибавились волны воздействия на разум. Ох, жук, ох, демон! Ну и заварили же здесь кашу. Чую, остаться в стороне не получится, иначе хрупкий мир пойдет ко дну. Неожиданно я почувствовала, как платье на мне стало натягиваться и вот-вот разойдется по швам. Ой, ешеньки, неужели ведьма очухалась? Нужно бежать быстрее! Тринк! Все швы платья служанки разошлись, и я осталась сидеть на стуле в мужском облике в неглиже, вытаращив глаза на демона. Хотя мои вытаращенные глаза не пойдут ни в какое сравнение с тем, как они повылезали у Изры из орбит при виде такого ошеломительного трескучего перевоплощения в мужчину.